и обратил все мне на пользу. И когда было сказано: «Пестрые будут тебе в награду», бараны тотчас покрыли овец, и все стадо родило пестрых, так что имущество отца вашего было отнято у него и отдано мне. Поэтому я должен умереть, и скажут: его растерзал лев. Но Господь Вефиле, Бог, для которого я возлил масло на камень, хочет, чтобы я жил и дожил до глубокой старости, а потому он повелел мне во сне взять все мое достояние и тайно уйти за поток в землю моих отцов. Я сказал: теперь говорите вы. И оказалось, что обе жены держат сомнение Бога, как могли они быть иного мнения. Бедный Лаван, он проиграл бы, даже если бы у них и был выбор, а его у них не было. Они принадлежали Иакову. Выкуп за них был выплачен в 14 лет. При обычных условиях их покупатель и господин давно увез бы их из отцовского дома в лоно своего собственного рода. Они успели стать матерями 8 его детей до того, как дело пошло естественным ходом, и он воспользовался правами, которые давно приобрел. Неужели они отпустили бы его сыновьями и Диной, дочерью Лии, а сами остались бы с отцом, который их продал? Неужели он должен был бежать один с богатством, которое его Бог отнял у них отца и отдал им и их детям? Или, может быть, они должны были выдать замысел Иакова отцу, братьям, и погубить его? Нет, все это невозможно. Одно невозможнее другого. Ведь прежде всего они любили его, любили, соревнуясь со дня его прихода, а для соревнования в преданности не было еще мгновения более благоприятного, чем это. Поэтому они прижались к нему с обеих сторон и сказали одновременно: «Я твоя, не знаю и знать не желаю, что на уме у другой. Но я твоя, где бы ты ни был и куда бы ты ни пошел, если ты тайно уйдешь, то укради и меня вместе со всем, что даровал тебе Бог Авраама, и да будет с нами Набу, вожатый и бог воров». «Спасибо вам», — отвечал Иаков, — «одинаковое спасибо обеим. На третий день от нынешнего Лаван прибудет сюда встречу вместе со мной свое стадо. Затем он поедет дальше, на расстояние 3 дней пути, стричь своих пестрых вместе с Беором, Алубом и Мурасом. Пока он будет в дороге, я соберу свой скот, дарованное мне Богом стадо, которое пасется между этими двумя стадами. И на 6-й день от нынешнего, когда Лаван будет далеко, мы тайно уйдем со всем своим богатством к потоку Прату и Гилеаду. Ступайте, я люблю вас почти одинаково. Но ты, Рахиль, зеница моего ока, возьми на себя заботу об Агнце Девы, об Иосифе, истинном сыне, чтобы ему было как можно удобнее в пути, и приготовь ему теплые пелены на случай холодных ночей, ибо этот росток нежен, как корень, из которого он среди болей и корчей вышел на свет. Ступайте же и обдумайте все, что я сказал». Так и еще подробнее было обсуждено бегство, о котором Иаков и в старости вспоминал с лукавым весельем. Но растроганно вспоминал он и говорил до смерти о том, что сделала тогда маленькая Рахиль по милой своей простоте и пронырливости. Она сделала это совершенно самостоятельно, без чего-либо ведома, и даже ему, Иакову, призналась в этом только позднее, чтобы не обременить его совесть своим поступком, и чтобы он мог поклясться Лавану с чистой душой. Что же она сделала? Поскольку они бежали украдкой, и мир находился под знаком Набу, она тоже украла. Когда Лаван уехал со двора стричь овец, она выбрала тихий час, спустилась через западную дверцу в кладовую могил и грамот, взяла одного за другим лавановых домовых башков, Ерофимов, за их бородатые и женственные головки, сунула их под мышку и в поясной кошель, оставив 2-3 в руках, и незаметно пробрала с ними в женские покои, чтобы прикрыть глиняных истуканов домашней утварью и взять их с собой в воровскую дорогу. Ибо в головке ее была путаница. И это как раз и растрогало сердце Иакова, когда он обо всем узнал, растрогало и огорчило. С одной стороны, на словах она из любви к нему приняла веру в его Бога,